Потом приоткрыли дверь и поглядели на них в щелочку. Они лежали, облизываясь и удовлетворенно мурлыкая. Кажется, еда подействовала умиротворяюще. Что ж, рано или поздно надо налаживать дружбу. Так стоит ли откладывать? И мы с Джоном закрылись в будке с леопардами. Заговорили с ними, стали их гладить и обнаружили, что Герда больше симпатизирует долговязому Джону, а Лока и мне. Если, конечно, считать знаком симпатии, когда на ваше колено ставят две толстые лапы и, потягиваясь и позевывая, впиваются когтями в кожу. Излияние чувств длилось около получаса. Потом мы привязали к ошейникам достаточно длинные веревки и вывели леопардов на прогулку. Они вели себя очень смирно и великолепно выглядели на солнце. Правда, когда настало время заводить их обратно в будку, они заортачились. Но мы опять пустили в ход миски с кормом, и обошлось без кровопролития. Долговязый Джон отправился в кинему за досками и прочими нужными нам вещами, а я закончил уборку клеток, накормил остальных животных и приготовился встречать киногруппу. Бригада BBC приехала вместе с Джоном. Они встретились в кинеме, и Джон явно наговорил им всяких ужасов про наше жилье. Судя по изумлению, которое было написано на лице Криса, когда он вышел из лендровера. «Черт везучий!» — улыбнулся он, идя ко мне. И тут на все четыре приземлился. «Да, не жалуемся. Скромненько живем, конечно. Но есть все современные удобства и прочее. А что до лесной глуши, так вон, за домом ее предостаточно. Найдется, что поснимать. Черт везучий!» — повторил он. Криса высоким не назовешь, зато природа снабдила его внушительным носом, кончик которого словно стесан топором. В минуту задумчивости он будто коршун зашторивает тяжелыми веками свои зеленые глаза. А когда что-нибудь не ладится, смахивает на замкнувшегося в себе верблюда. Он представил мне своих товарищей. Говард, низенький коренастый брюнет с волнистыми волосами, в огромных роговых очках, которые придавали ему сходство с благодушным филином, и оператор Юарт, высокий блондин скандинавского типа. Мы расположились на веранде, и я попросил Саду принести пиво. «Как ты ухитрился найти такое место?» — спросил Крис. «Чистая случайность», — ответил я. «Поселок заброшен. Эдакая Мария Целеста на суше, но со всеми удобствами. В обоих домах ванны, действующие, заметь. И уборные действуют, что еще важнее. Для продуктов и напитков есть холодильник. Подается электричество. Так что можно заряжать аккумуляторы для ваших камер. А в конце вон той дорожки бассейн. Раздевайтесь и плавайте, если охота». «Силы небесные!» — воскликнул Крис. «Ага. У меня еще никогда не было такого роскошного базового лагеря. Сказка. Что ж, Крис поднял кружку. Выпьем за хромовый рудник». «Теперь уже не хромовый», — поправил его долговязый Джон. «Теперь он именуется говяжьим рудником». С того дня и впредь мы только так и называли поселок. Допили пиво, и я повел Криса с товарищами в приготовленный для них коттедж. По пути я взмахом руки указал на будку. «Кстати, видите, вон ту дверь!» «Вы уж не отпирайте ее. Там у нас два леопарда». «Леопарды?» Говард вперил в меня округлившиеся глаза. «Вы сказали, леопарды?» «Ну да, такие пятнистые кошки. Мы их заперли тут на время, пока не смастерим подходящую клетку». «А вы уверены, что они не вырвутся на волю?»